«Можете ехать, только подвезите меня до мохнатого дома, вам это по дороге», — сказал Мелифаро. Потом он вопросительно посмотрел на меня и добавил, «Пока ты тут творишь чудеса, я могу доставить сюда наш амобилер». «Между прочим, амобилер не наш, а мой», — весело огрызнулся я, на секунду прерывая свою мистическую физзарядку. «Тоже мне нашелся сторонник коллективной собственности». «Надо отдать тебе должное, сэр Мелифаро, это весьма практичная идея». Лонли Локли на радостях даже расщедрился на комплимент. Мелифаро гордо кивнул и пулей подлетел к амобилеру нашего потенциального вечного должника. Мне пришло в голову, что сэр Мелифаро наверняка выкроит время, чтобы на несколько минут заскочить в мой дворец и нежно обслюнявить счастливое личико леди Кенлих. Влюбленные обычно называют эту процедуру поцелуями. Мне-то такое удовольствие в ближайшее время не светило, это уж точно. Так что я завистливо вздохнул и снова защелкал пальцами. Мои пациенты один за другим оседали на пол, не забывая о дежурной фразе «Я с тобой хозяин». Но сегодня бормотание жертв моих смертных шаров раздражало меня куда меньше, чем обычно. Дело того стоило. «Макс, тебе пора остановиться», — мягко сказал Лонли Локли. «Но я еще не закончил», — растерянно возразил я. «Видишь, осталось еще почти 2 дюжины человек». «Я знаю», — кивнул он. «Но ты забыл, что никто не может позволить себе роскошь выпустить больше 3 дюжин смертных шаров без ущерба для собственного здоровья. А ты уже успел немного превысить эту норму. Лучше спасти столько людей, сколько ты можешь спасти, и остаться в живых самому, чем надорвешься, пытаясь сделать невозможное». «Спасибо, что напомнил. Тут я смотрю, у меня энтузиазма поубавилось», — усмехнулся я, извлекая из-за пазухи керамическую бутылочку с бальзамом Кахара. Сделал небольшой глоток этого изумительного тонизирующего средства и снова прищелкнул пальцами. «Вот теперь другое дело», — небрежным тоном настоящего мужчины и великого героя заявил я. «Глупо, конечно, но я до сих пор обожаю выпендриваться». «Да, мне почему-то не пришло в голову, что ты все равно поступишь так, как считаешь нужным». «Ладно, не драться же мне с тобой», — вздохнул Шурф. «Вот-вот, драться мы сегодня уже пробовали, честно говоря, мне совершенно не понравилось», — ехидно огрызнулся я. «Макс, ты твердо решил, что тебе необходимо в очередной раз подразнить свою смерть?» — резко спросил Лонли Локли. «Мне показалось, что он по-настоящему расстроился, и я на время отвлекся от своей работы, чтобы немного исправить его настроение». «Шурф, мой личный рекорд — 4,5 дюжины этих самых грешных шаров». Я виновато посмотрел на его мрачную физиономию и на всякий случай добавил. «Честное слово, не веришь — спроси у Кофы. Он как раз при этом присутствовал». «Это было, когда вы пытались истребить оживающих мертвецов на зеленом кладбище Петтов», — с любопытством уточнил он. «Ну да, а когда же еще?» «Говоришь, 4,5 дюжины?» — переспросил Лонли Локли. «Ну да. А здесь их примерно столько же, этих бедняк», — примирительно сказал я. «Может быть, даже немного меньше. И спасибо, что ты за мной присматриваешь, Шурф. Как правило, это действительно необходимо». «Тебе не следует благодарить меня, Макс. Это не дружеская услуга. Я должен за тобой присматривать, поскольку несу ответственность за твою жизнь, пока мы оба находимся в этом мире», — невозмутимо объяснил мой опекун. «Правда? А почему?» — начал было я. Лонли Локли не дал мне договорить. «Это происходит потому, что в свое время ты взял на себя ответственность за мою жизнь в других мирах», — сухо сказал он. «Я знаю, что ты не принимал сознательного решения на сей счет. Все случилось само собой. Тем не менее, так случилось. Сначала во время нашей миссии в Китаре, когда ты провел меня по удивительным местам и позаботился о том, чтобы я смог вернуться домой. И потом ты еще не раз делал мне такие же странные подарки. Я обязан ответить тем же. Просто потому, что так правильно. И этого совершенно достаточно». «Ладно», — вздохнул я, — «будем считать, что я все понял, хотя на самом деле я не понял абсолютно ничего. Если ты захочешь вернуться к этому разговору в более подходящее время, я с удовольствием дам тебе все необходимые объяснения», — великодушно пообещал Лонли Локли. «Но насчет удовольствия ты, пожалуй, преувеличиваешь. До меня все доходит довольно медленно, так что тебе предстоит тяжелая работа», — усмехнулся я. а потом снова защелкал пальцами левой руки. Мне ужасно хотелось поскорее довести до конца процедуру всеобщего исцеления. Еще через минуту можно было приступать ко второй части операции. Я откашлялся, собрался с мыслями и решительно заявил своим пациентам, что теперь они обязаны, во-первых, выздороветь, во-вторых, освободиться от моей власти и стать нормальными людьми. Эта формулировка по-прежнему казалась мне совершенно идиотской, но она сработала, что от нее и требовалось. Мои пациенты поднимались на ноги, растерянно оглядывались по сторонам. Кажется, они еще не очень-то понимали, что с ними происходит, но как раз это, на мой вкус, было совершенно нормально.